Запрет на скачивание. Несмотря на то, что расхламление идет полным ходом, я вижу, как тут же замусориваю свое информационное пространство. Причем это происходит как-то само собой. Удалила 5 групп, добавила 10. Удалила 5 фильмов, добавила 10 на посмотреть. Есть какие-то вообще решения этой проблемы? Если не перестать сохранять все подряд, что может быть пригодится, и оно уже такое хорошенькое, порядка не получится. На время проведения курса я предлагала участникам челлендж – перестать скачивать файлы. Вообще, совсем, никаких картинок на всякий случай. Я планировала это прочитать, и мне нечего будет посмотреть в следующем году. Интернет велик и бесконечен. Пользуйтесь. Онлайн можно смотреть фильм, слушать музыку, найти справочную информацию. Не загромождайте файловые хранилища. Исключения составляют файлы, без которых невозможно обойтись, и никакой челлендж вам не помешает. Кино, которое вы обещали своей маме, документ для работы, книга, которую хочется прочитать прямо сейчас. Вы легко поймете принцип. Файлы, без которых вы не сможете обойтись, используются сразу. В остальном предлагаю соблюсти крайний аскетизм. Да, я предвкушаю страдания в духе «О боже, как я буду жить без 10 сезонов любимого сериала». Очень легко. Смотрим серии в онлайн-доступе. Или сразу избавляемся от просмотренного, ограничив нахождение на компьютере парой серий. Бета-версия привычки. Если вас пугает перспектива раз и навсегда, не бойтесь. Я не призываю резко изменить все привычки, а сорвавшись, посыпать голову пеплом. Любую привычку стоит сначала примерить, как новое платье. Ну, а вдруг это не ваше? Начиная с сегодняшнего дня, попробуйте продержаться без скачиваний неделю, а потом посмотрите на результат. И если вам понравится, сможете продолжать в том же духе. Если же почувствуете себя некомфортно, можете без проблем бросить это занятие и вернуться к прежнему образу жизни. К слову, это относится к любым изменениям. Не обязательно делать что-то раз и навсегда. Для начала можно выделить себе неделю на бета-тест. И после решать, стоит ли ваши усилия полученных результатов или нет. Это бесплатно, это обратимо, почему бы не попробовать? Новые файлы. Создавая новый документ, возьмите за привычку сразу размещать его на предназначенное ему место в новой структуре файлов. Стоит разок поддаться слабости и сохранить что-то временно на рабочий стол, не успеваешь оглянуться, под завалом снова не видно обоев. Если сложно подобрать место, со структурой хранения что-то не то. Правильно организованное пространство само диктует вам, что куда положить и где это потом искать. Если порядка пока нет, неясно, как сортировать входящее. В этом случае можно сгребать файлы в папку-свалку, ту самую, которую мы создали в самом начале книги. Пока вы не разобрали ее до конца, она станет пристанищем для цифрового хлама. Это касается файлов рабочей текучки, неразобранных фото, текущих хобби и всего остального. Пока навык принятия решений не прокачан, а структура не сформировалась, нет смысла возиться с мелочами. Единственное исключение – возьмите себе за привычку сразу сохранять в новую аккуратную структуру результаты вашего труда. Если вы потеряете в недрах свалки чужие задания или картинки для вдохновения, это не страшно. Но если затеряется рабочий документ, на который вы потратили кучу времени, будет обидно. Осознанные загрузки. Скачивая что-то, сразу смотрите, куда вы это сохраняете. Отключить автоматические качалки, которые ничего не спрашивают и сохраняют файл в неведомые дебри. Если у вас есть место для стандартного скачивания, не забывайте регулярно его расчищать. Иначе через десяток-другой скачиваний эта папка превратится в файлопомойку, как это случилось с одной из участниц. Меня расстроило, что все книги лежали в папке скачиваний. И там неожиданно оказались не только они. У меня по умолчанию все сохранялось в этой папке. Книги, музыка, картинки, документы – полный набор. Теперь не знаю, как с ней разбираться. А еще было обидно, что в этой папке оказалась музыка, с которой я вроде как уже разобралась, и теперь придется разбираться повторно. Особенно это актуально для смартфонов. Их структура не так очевидна, поэтому рекомендую сразу установить любую программу типа «Проводник файлов». Она показывает структуру папок в телефоне, количество файлов, их расположение, и вам сразу станет проще разбираться с хранением и сортировкой. Если вы не понимаете, по каким принципам работает устройство, от бардака вам не избавиться. Прежде чем сохранить файл, задавайте себе знакомые вопросы. Как я буду этим пользоваться? Действительно ли мне это нужно прямо сейчас? Так вы сможете остановиться и понять смысл своих действий. Все, что не пригодится в четко распланированном будущем, скорее всего, не пригодится никогда. То же самое касается новых программ и приложений, файлов от друзей и коллег и даже снимаемых на телефон кадров. Что я планирую сделать с этой фотографией? Постепенно эта секундная пауза с вопросом войдет в привычку и сократит захламление. Если я что-то скачиваю, сразу переношу в нужную папку. Ну, такая привычка. Если можешь что-то сделать в пределах 2 минут, сделай сразу. Всем советую. Еще перестала качать все подряд. Теперь я на автомате спрашиваю себя, а это мне вообще зачем? Это уже настолько само собой происходит, что даже задумываться не надо. Еще я начала избавляться от перфекционизма, который был в начале, подстроить все под жесткую структуру папок. До меня дошло, что система должна быть гибкой, что не папки управляют мной, а я ими. И что на диске достаточно места для любых моих капризов. Поэтому сейчас все меняется по ходу дела, плавно, постепенно, становится удобным. И это самое важное.